Того перестроил эскадру, поставив легкие крейсера с наиболее миноопасного направления. Левый траверс и хвост броненосной колонны прикрыл отряд во главе с Якума. Не оглядываясь на угрозу русских миноносцев, курс был выбран прямым на Сасебо. Адмиральская голова на флагманском Микасе рассуждала в той же аргументации, что и голова Кафтаранга на флагманском выносливом. Того посчитал, что по-светлому выгадает лишние мили до метрополии, а уж по-темному, если приспичит, тогда и предпринять курсовые уклонения. Весь этот четкий походный порядок был нарушен Осамой. Сигналом на стеньгах «не могу управляться». Того не хотел терять эскадренный ход, лишь опустил до 7 узлов, покуда с подошедшего Несина подавали на охромевший мотолот канаты, заводя перлини. К тому времени препятствий работе беспроводного телеграфа уже не было, что позволяло флагману поддерживать связь с отставшими кораблями. Процедура взятия на буксир по столь дурной погоде, естественно, не могла не затянуться, превратившись в сущее мучение для боцманских команд. Наконец, после нескольких неудачных попыток, крейсера двинулись цепкой. В то время, когда остальная эскадра успела уйти на мили вперед.